Полшестого утра. Район кинотеатра «Октябрь». Окружив затерянный в непролазных дебрях кинотеатр еще до рассвета, люди Ротшильда, руководимые Красовски, прибегли к проверенной тактике, применяемой спецназом США. Заранее изучив местность, три группы по три бойца в каждой заняли наиболее выигрышные с позиционной точки зрения места. Первая группа закрепилась в облезлом здании без крыши, зато с чудом уцелевшей изъеденной ржой трухлявой железной надписью «Шашлычная». Снайпер тут же взял под контроль, едва видимый из-за выросших лиственниц, росших почти впритык друг к другу, вход-выход из кинотеатра. Вторая группа облюбовала развалины прачечной самообслуживания, а третья, обойдя кинотеатр, спрятавшись на заваленном разнообразным хламьем хоздворе, отрезала вероятное отступление неприятеля к полуразрушенным пятиэтажкам, из окон которых можно было ответить ответным огнем. Превратив закрепленные здания в оборонительные сооружения с круговой обороной на случай лобовой атаки, бойцы боевого крыла «Бафомет» принялись ждать время начала операции. 6.08. Ротшильд, Красовский и оператор сканирования радиоэфира с аппаратурой заняли старенький гараж без задней стены. Командный пункт отвечал всем необходимым требованиям. Подступы к кинотеатру просматривались, хотя и с трудом. Кроме этого, как на ладони, были видны группы, засевшие в шашлычной, прачечной и на хоздворе. Правда, нормально передвигаться по гаражу мешал обветшалый горбатый запорожец, а в остальном все было прекрасно. Когда до выше обозначенного времени оставалось 2 минуты, один из боевиков из первой группы, той самой, засевшей в шашлычной, вдруг услышал странный, отрывистый, синкопический звук и невыносимую вонь. Вся группа, повинуясь отработанному за многочасовые тренировки рефлексу, перегруппировалась. Снайпер отошел в сторону на тот случай, если придется отстреливать неприятеля. 2 оставшихся члена группы, выставив автоматы, медленно приблизившись к оконному проему, выглянули наружу. К их немалому изумлению, в кустах сидел со спущенными штанами, исправлял большую нужду худющий молодой человек с оттопыренными ушами. Около него на земле валялся снаряженный осколочно-фугасной гранатой гранатомет. В руках же у этого любителя свежего утреннего воздуха трепыхалась почти выгоревшая от солнца половинка газеты «Правда». При виде вылупившихся вооруженных людей Макс, а это был он, испуганно ойкнул и, продолжая с натугой исправлять естественные надобности, надтреснутым от натуги голосом поинтересовался: «Чего это самое надо-то?» Люди Ротшильда с ухмылками переглянулись. Затем один из них, высокий, с покатыми плечами жлоб, прицелившись, хрипло приказал на английском: «Come here! Come, come!» Голос усилился до требовательно. «Come here! Don't be afraid!» Макс, как и любой нормальный гражданин Российской Федерации, с английским языком принципиально не дружил. Будем откровенны, он его попросту презирал. И не потому, что не мог выучить, а потому, что охота к изучению иностранных языков была у него напрочь отбита еще в школе классной руководительницей Анной Филипповной Самохваловой, заставлявшей мальчика, у которого и без того была куча внеклассных занятий, с маниакальной последовательностью зубрить до умопомрачения английский алфавит. Поэтому, опять издав уже знакомый отрывистый синкопический звук в сопровождении невыносимой вони, Веревкин раздраженно бросил на русском: «Может, хотя бы отвернетесь, уроды факнутые, а?» Те, утратив бдительность, вывалились из окна и, плотно обступив Макса, о чем-то принялись крякать на английском, тыча в пардон справляющего естественные физиологические потребности выпускника Нижегородской академии МВД, почерневшими от частого применения стволами автоматов. «Во, блин, люди!» — глядя на недругов снизу вверх, недоумевал Макс. «Тут вам что, стриптиз, что ли? А ну, гоу отсюда, извращенцы! Отвернитесь хоть! Дайте жопу по-человечески вытереть!» Он почему-то зажмурился и отвернулся. «Я кому, мать вашу, говорю, отвернитесь!» Раздались три глухих хлопка выстрела и предсмертный хрип. Капитан Мартынов, вооруженный автоматом Калашникова с глушителями, в сопровождении Новикова, сжимающего рукоять пистолета, приблизились к трупам, перешагнули, проверили, может, кого добить надо. Оказалось, что в этом нужды нет. Пока Макс занимался тем, что подтягивал штаны, тщетно пытаясь сделать так, чтобы сволочные брючата не сползали, Паша и Новиков, сопя от усилий, рывками втащили трупы назад в шашлычную. Через некоторое время к ним подтянулся Макс. — Ну что? — возбужденно прошептал он. — Минус с банка 3/6? — Вроде того, — кивнул Новиков. — А сколько в прикупе осталось? — поинтересовался Паша. — Было 12. Двоих убили вчера, троих сегодня, и того еще 7. Он вынул из кармана написанный от руки план. Одна группа засела в прачечной. Ею займешься ты. Он посмотрел на Пашу. Другие на хоздворе. С этими справиться посложнее будет. Почему? Осведомился Макс, в очередной раз подтягивая сползающие штаны. К ним только один подход — лобовой, — растолковал Новиков. — Поэтому на кривой козе к этим мудакам не подкатишь. Как ни крути, но придется по открытому участку 50 метров петлями нестись, как угорелый в парной заяц. И не факт, что в тебя из 3 стволов не попадут. — А может, гранатомет применить? — предложил Макс. Уединиться на рубеже 100 метров и снять. А что, по мне так неплохая идея. Новиков помолчал, о чем-то думая. Затем кивнул и с отчаянностью проговорил. — Давай, Максим, вернись обратно, обойди кинотеатр, затем около такой будки, что ли, помнишь? Стажер кивнул, мол, помню. Короче, возле нее свернешь налево, увидишь заросли орешника. Перед ними будет дощатый забор, внизу приличных размеров дыра. Пригнись к земле, установи гранатомет на распорке, прицелься и сади от всей души. Понял? Так точно. Попадешь, не попадешь, не суть важно. Главное, шума наделаешь. А мы пока с Пашей остальные группы ликвидируем. Да, кстати, а ты хоть раз из гранатомета стрелял? Конечно, стрелял. Макс помолчал. — 5 или 6 раз, кажись. — Отлично. В таком случае проверим индивидуальные коды внутренней связи. — Капитан Мартынов. — Я, — отозвался тот, доставая мобильник. — Как трактуешь полученное СМС-сообщение с цифрой 1 от Макса? — Я на рубеже поражения противника. Готовность 1. Если через 5 минут выстрела не будет, считать меня мертвым. Тьфу-тьфу-тьфу! Макс 3 раза сплюнул через плечо. Не накаркали бы, товарищ капитан, а? Отставить, приказал Новиков. Затем, обращаясь к Веревкину, спросил. Твоя трактовка получения от меня СМС-сообщения с цифрой 7. Нахожусь на рубеже поражения противника. Применить оружие нет возможности. Прошу огневой поддержки с левой стороны. Отлично, похвалил Новиков. А если от капитана Мартынова придут 2 двойки подряд? Трактовка та же, только огневая поддержка необходима с правой стороны. Ну, коли у всех с памятью полный порядок, забирая у убитого боевика автоматы 3 дополнительных рожка, пробормотал Новиков. Приступаем. Всем удачи. Думаю, даст Бог, еще свидимся. И они, пригибаясь, стараясь не шуметь, быстро разошлись по сторонам. Вот зря Макс брехал Новикову, что стрелял аж 5 раз из гранатомета. Никогда он из него не стрелял и даже более того в руках не держал. Из пистолета на стрельбище стрелял, из автомата тоже. Один раз пулял из снайперской винтовки, но из гранатомета никогда. По той простой причине, что будущим милиционерам, теперь полицейским, столь грозное оружие без надобности. Согласитесь, на допросах подозреваемых обыкновенная резиновая дубинка принесет и приносит больше пользы, чем гранатомет. Пусть даже он и заряжен осколочно-фугасной гранатой. И именно потому, что мат-часть гранатомета Максу была не более известна, чем квантовая механика, он и мудохался, вертясь на карачках вокруг него, силясь понять, как, блин, установить долбанный гранатомет на распорки, о которых говорил Новиков. Но главное, где находятся эти гребаные распорки? А время серьезно поджимало. Вот какого, извините, хрена он хапнул вместо автомата гранатомет? В Рэмбо захотелось поиграть. Вот и доигрался. Сдурило огуречный. На огневой рубеж вышел, а выстрелить не может. А все от того, что понятия не имеет, где находятся эти чертовы распорки. Внезапно у Макса вспыхнула в душе испепеляющая ненависть к капитану Мартынову. Это ж он ему в трубу гранатомета вставил гранату. Но главное, мерзавец, не удосужился объяснить, почему, когда нажимаешь на курок, тот не двигается. Уняв дрожь в руках, Макс несколько раз вдохнул, выдохнул, успокоился и опять приступил к изучению мат-части гранатомета. «Так-с, так-с, так-с», — с истеричностью думалось ему. «Определенно, где-то у этой хуйни должен быть предохранитель, не сняв который, не выстрелишь». Он уже почти отыскал его, но почувствовал силой вдавленный в затылок ствол пистолета. Затем кто-то уверенно потребовал «Встать!». Не оборачиваясь, Макс встал. «А теперь», — проговорил незнакомец на чистом русском, — «медленно повернись и заложи руки за голову». Веревкин послушно выполнил приказ и развернулся. Напротив стоял предельно сконцентрированный Красовский с двумя здоровенными пистолетами в руках. Сощурившись, он сканировал придирчивым взглядом, внутренне решая дилемму. Уж не тот ли это командос, расправившийся с его людьми вчера? Вроде не тянет этот глист на былинного богатыря. Хотя, кто знает, может, внешний непрезентабельный вид — ловушка для простака? Да, пожалуй, так оно и есть. Сделав шаг к тут же отступившему Максу, Красовский тихо, но требовательно спросил. — Где остальные? — Кто? — закосив под дурачка, переспросил Веревкин. — Кто вас интересует? — Остальные где? Хлопая наивными, как у трехлетнего ребенка, глазками, Макс тоже тихим голосом поинтересовался. — Остальные — это кто? Помолчал, собрался с мыслями и продолжил. «Остальные ваши или остальные наши, которые со мной? То есть мои наши?» Столь сложная речевая конструкция ответ, отвыкшего от изощренности русского языка Красовский, поставила в тупик. На секунду секретарь Ротшильда растерялся. Чем не приминул воспользоваться Макс? В его возбужденном сознании за мгновение проскочил миллион вариантов возможного отпора противнику. Но так как стажер находился в возбужденном состоянии, ни один не запомнился. И тогда он поступил, что греха таить, глупо. Но в жизни бывает так, что глупость порой имеет решающее значение. Пока замешкавшийся Красовский пытался разобраться в лингвистических хитросплетениях ответа, Макс, сжав до хруста кулак, принял стойку каратиста и нежданно-негаданно стукнул противника в нос. Удар был так себе. Но странное дело. Противник умер. А произошло это экстраординарное событие вот в какой последовательности. После удара в нос ошарашенный Красовский затолкал пистолет за пояс, снял с руки перчатку и инстинктивно потрогал ладонью нос, из которого выскользнула капля крови, после чего охнул, покачнулся и с хрипом рухнул на спину бездыханный. Обалдевший Макс, не веря своим глазам, опустился на колени, приблизился к посиневшему Красовски, пощупал, но не нашел, сонную артерию, затем встал, почесал затылок и пробормотал. М-да. За спиной послышался шорох. Веревкин нервно дернулся, схватился за гранатомет, но, увидев перед собой Пашу, успокоился. «Нифига себе заявка!» Придерживая побрякивающие наручники, пристегнутые к поясу, восхитился Мартынов. Опустившись на колени, он ощупал труп, поправляя перекинутую через плечо лямку с тубусом, внутри которой находилась подзорная труба. «Блин, Макс!» — придя в неописуемый восторг, воскликнул Паша. «Я своими глазами видел, как ты жмуру всего-то по носу засадил! А какой, мать честная, эффект! Прими мое самое искреннее восхищение! С одного удара этакого мамонта завалить! Уважаю, брат! Уважаю! Научишь?» «Как-нибудь после», — приходя в себя, уклончиво ответил тот. «Научу». «А вы чего прибежали?» «Не дождался от тебя СМС, вот и прибежал. Мы с Григорием Ивановичем подумали, что тебе капец». «А как же он один-то справится?» «Да там нормально все будет», — успокоил Паша. «Мы обследовали в подзорную трубу прачечную. Засекли троих лохов в круговой обороне. Тихо, как мышки, зашли в дом, который неподалеку. Залезли на пятый этаж. Григорий Иванович прикинул, что да как. И решили так. Нечего с ними чваниться. Три выстрела из снайперки — лучший вариант. Потом о тебе забеспокоились. Вот он меня и отправил». Паша принялся вытягивать из жилета разгрузки Красовский гранаты одну за другой и, распихивая оное по своим карманам, продолжал нахваливать напарника. «Но ты, Макс, сам себя превзошел. Очень даже ничего отмудохал этого мудака. Мастер! Ей-богу, мастер!» Капитан Мартынов встал, обошел приходящего в себя Макса, поднял гранатомет, сноровисто скрутил с ударника пластмассовый колпачок, отщелкнул предохранитель, поднял прицельную планку, определился с целью и нажал на спуск. Выпущенная граната, вертясь вокруг своей оси, как стриптизерша у шеста, пронеслась метров 100 и шарахнула по укрытию Ротшильда. Взрыв был такой силы, что хлипкие проржавленные стенки гаража попросту растаяли в дыму. Подброшенный взрывной волной запорожец, несколько раз перевернувшись в воздухе, шмякнулся и развалился на части метрах в 30 от места попадания гранаты. Макс, сжав цевье автомата, дернулся было, но, получив от Паши подзатыльник, враз растерял азарт. — «За что?» — прячась за ствол лиственницы, спросил он. «Че ты, блин, до срока прешь?» — рассматривая сквозь окуляр подзорной трубы место попадания, пояснил Паша. «Вначале убедись, что все в порядке, а после лезь. А как я убедюсь, если не подбегу?» Паша молча вытащил две ручные гранаты, сорвал с одной чеку, размахнулся изо всех сил и зашвырнул как можно дальше и сразу спрятался за дерево. Бабахнул взрыв. Выглянув из-за ствола, он сорвал чеку с другой гранаты и бросил вслед первой. Опять рвануло. Выждал несколько секунд и, не таясь, вышел, передернул затвор автомата и выпустил две короткие очереди по останкам запорожца на тот случай, если в живых кто-то остался. «Учись, студент, пока я жив», — закуривая, принялся пояснять Паша. «В бою оно ведь как бывает. Вроде нафаршировал противника по самое не хочу, а он, собака, живой. Как надо поступать в таком случае?» «Добить», — предположил Макс. «Можно и добить», — кивнул Мартынов. «А можно убедиться, что неприятель живой, допросить его в случае надобности, а после, чтобы не мучить ни себя, ни его, добить». «Но это ж негуманно!» — слабо возмутился Макс. «Ха!» — воскликнул Паша. «И это говорит человек, который меньше, чем за сутки умудрился организовать кладбище на две персоны? Ладно, хорош демагогию разводить. Ну-с, посмотрим, что тут у нас получилось». А получилось у них вот что. От оператора сканирования радиоэфира осталась лишь кучка окровавленных останков, присыпанных землей, избитыми взрывной волной иголочками лиственниц. Второму, а именно Ротшильду, повезло больше. Очевидно, тот успел присесть за запорожец в момент взрыва гранаты, выпущенной из гранатомета. Автостаричок принял на себя рой смертельных осколков, поэтому Ротшильда лишь контузило. Потому-то он и сидел на земле, расставив ноги и склонив голову на грудь. Изо рта выглядывал прикушенный до крови язык, с него свисала розовая нить слюны. Паша присел перед бендвой ордена Стана корточки, похлопал по щекам и, не скрывая злорадства, проговорил. — Ку-ку, дядя! Просыпайтесь! Не ровен час поезд в Туруханский край проспите! Послышалось невнятное бормотание на английском. — Все ясно, — резюмировал Мартынов, отстегивая от пояса наручники. — Будем лечить! Больному необходим покой в уютной камере предварительного заключения. Паша, который в жизни не видел контуженного, поинтересовался. — А чего это с ним? Язык как-то неестественно, как борзая, высунул. — Может, сказать, чего хочет? — Хотел, — уточнил Паша, защелкивая наручники на запястьях Ротшильда. — Но что хотел сказать? Неизвестно. Может, эта сука хотела маму позвать или папу, непонятно. Узнаем, когда этот хмырь придет в себя. Неожиданно зазвонил мобильный телефон. Капитан Мартынов вынул, убедился, что звонок от Новикова, соединился и, не скрывая радости от успешно проведенной операции, проговорил. — Как у вас там дела, Григорий Иванович? — Лучше не бывает, а у вас? — Ну, что я могу сказать? — подмигнув Максу, несколько самодовольно ответил Паша. — Огневая точка противника в старом гараже подавлена силами подручной артиллерии. Есть два жмура, один из которых записан на лицевой счет генерала Веревкина. Блин, Григорий Иванович, не поверите! Сам видел, как Макс его легонько так по шницелю щелкнул и с одного удара на тот свет отправил. — Молодец, — похвалил Новиков. — А в живых-то хоть кто остался? — А как же! Среднего роста худощавый мужик лет 50 отроду. Судя по обильно испускаемым слюням, прилично контуженное чмо. — Паша, — поинтересовался Григорий Иванович, — посмотри, нет ли у него на шее золотой цепочки, оканчивающейся красным бриллиантом, с гравировкой трилистника с числом 100 в середине. Капитан Мартынов склонился над Ротшильдом, бесцеремонно вздернул его подбородок и, увидев золотую цепь, ответил. — Я, конечно, не ювелир, Григорий Иванович, — разглядывая украшение, резонно заметил Паша. Поэтому понятия не имею, как выглядят бриллианты. но нечто подобное, напоминающее фирменный знак Адидаса с цифрой 100, на шее контуженного имеет место быть. После непродолжительной паузы Новиков распорядился: «Берите контуженного под руки и к кинотеатру. Времени мало, а нам еще необходимо послезавтра быть в Москве». «Ого!» — присвистнул Паша. «А как мы туда доберемся за такой срок?» «На вертолете», — охотно пояснил Новиков. «У них был вертолет. Правда, заминирован. Но мне удалось этот вопрос решить». «Каким образом?» «Одного из боевиков я не пристрелил, а ранил». «Гуманно», — похвалил Паша. «И он в знак искренней благодарности поделился секретами минирования?» «Точно», — хохотнул Новиков. «В обмен на медицинское обслуживание поделился». «Все раненые иностранные наемники, капризные болтунишки», — прикуривая сигарету, заметил Мартынов. «Когда у них что-то болит или жить хочется, они такими словоохотливыми становятся. Ого-го! Помню, когда я служил в Чечне в батальоне «Восток». У меня тоже было несколько таких эпизодов, связанных с иноземными поработителями, прибывшими в Россию с гуманитарной миссией». «Ну тогда, брат, ты, по-видимому, в курсе», — жестко пошутил Новиков, «что после обильной словоохотливости внезапно наступает коматозное состояние». «Увы, но да», — подтвердил Паша. «Ну так нам идти в киношку?» «И побыстрей». Добравшись до кинотеатра вместе с едва передвигающимся Ротшильдом, вконец измотанные капитан Мартынов и Макс кулем свалили и затолкали в камеру к обезумевшему от страха Прокофьеву еще одного постояльца. После попили водички, передохнули и для исполнения нового приказа похоронить всех убитых отправились обратно, предварительно отодрав от пожарного щита в холле кинотеатра кирку и лопату. Работа по перетаскиванию трупов — каторжный труд. Промудохавшись часа 3, а то и 4, на самом солнцепеке, измотавшись до последнего предела, Паша, промокая рукавом обильный пот, решил не копать братскую могилу, чтоб, блин, не сдохнуть от полнейшего упадка сил, а поступить более разумно. Заложить небольшенький заряд, что и было сделано. Связав в пучок имеющиеся гранаты, затолкали их в асфальтную расщелину, оттянули на безопасное расстояние бечевку, затем, укрывшись за поваленным ветром деревом, как говорится, дернули за веревочку. Шарахнуло так, что земля дрогнула. После, поплевав на ладони, принялись укладывать штабелями трупы. На эту скорбную работу ушел еще примерно час, и где-то с полчаса ушло на засыпку. Притянув в качестве памятника на место погребения останки раскуроченного взрывом запорожца, Паша с Максом позволили себе заслуженный перекур. — Знаешь, о чем я тут подумал? — пыхнув дымком, пробормотал Мартынов. — О чем? — А что, если нам пошарить по гаражам? — Зачем? — удивился Макс. — Походим, посмотрим, авось отыщем забытого козла. Почистим его, покрасим, приведем в божеский вид, а после я его подполковнику Самсонову вдую, как будто это его. — Как идейка? — Какому подполковнику Самсонову? — не понял стажер. «Ну ты, Макс, и даешь!» — покуривая, усмехнулся Паша. «Это ж твой будущий начальник по гакатонскому околотку!» «Дожил, блин, так дожил!» «Так мы вроде это... У Григория Ивановича на балансе теперь находимся!» «Тьфу, зараза!» — ругнулся Паша. «И то правда!» «Ладно!» — вставая и перекрестившись, закончил он. «Пошли, что ли, к Новикову? Может...» Наш новый босс нам по сотке нальет на помин души убиенных оккупантов. И они пошли.